Гексограмма 53. Гэнь. Течение. Только глупец налегает на весла, не видя, куда он плывет. «Ну что там?» – прохрипел Ури. Байкер стоял в полный рост и балансировал на колеблющейся лодчонке. На шее у него сидел Нэп. «Сейчас, повыше залезу, так больше обзор», – сказал президент вампиров и принялся осуществлять задуманное, опершись на голову напарника. «Ты охренел!» – прорычал Ури, но все же позволил Нэпу встать ногами себе на плечи. Потянулись долгие мгновения, долбленка раскачивалась все сильнее, и Ури нетерпеливо выкрикнул. «Ну же!» «Вон там!» – удивленно проговорил Нэп. «Да, кажется, там. Баггерхелл!» В этот момент Ури потерял равновесие, и президенты с шумом и брызгами рухнули в море. К удивлению и счастью обоих, они оказались на отмели, и вода им доставала только по грудь. И если Ури из-за соднящего бока снял кожаную кирасу и мог бы спокойно доплыть до суденушка, то Нэпу держаться на воде в тяжелом экипе, попади он в глубокое место, было бы проблематично. Байкеры не без труда залезли в долбленку. «Что ты там увидел?» – спросил Ури. «Кажется, кто-то прыгает», – сказал Нэп. Голос его от чего-то потерял живость, приобрел нотки обреченности. «Как это прыгает? По воде прыгает?» «Может, на плоту, я не видел. Но это был человек». «Тогда поплыли!» Нэп посмотрел на напарника заторможенным взглядом и вдруг, схватив весло, с криком «Баггерхелл!» саданул им плашмя по воде. «Ты совсем рехнулся?» – прохрипел Ури. «Нет!» – закричал предводитель клана вампиров. «Я не рехнулся! Это значит, что мы проиграли! Это значит, что там!» Резким движением Нэп ткнул пальцем в северную сторону. «Там! Радуются! А почему там? Там радуются! Потому что достигли цели! Потому что рассеяли прах долбанного скальпеля косноязычного!» «Хватит истерить!» – попытался оборвать напарника Ури. «Поплыли, там моя дочура!» «Зачем теперь куда-то плыть? Зачем?» Худое лицо Нэпа исказило гримаса ненависти. «Чаши больше нет, эликсира смерти больше нет. Все было зря, зря. Там моя дочура, и мы поплывем», – угрожающе прорычал Ури. «Провались ты в Баггерхелл вместе со своей дочурой», – выпалил в ответ Нэп. «Будьте вы все прокляты, будь проклят весь мир вместе с Харлеем Изначальным и священным табуном». Ури схватился за секиру, скорее по инерции, нежели желая причинить вред напарнику. Нэп, заметив движение президента Денджеров, потянулся к Акинаку. И в этот миг сверкнула ослепительная, невероятной длины молния, рассекшая огненным сполохом мир от неба до моря. А следом грянул оглушительный гром. Будто разорванная надво вселенная заревела от нестерпимой боли. Вдруг налетел жестокий шквал, окружающее пространство потемнело в одно мгновение, и сплошная стена из тяжелых дождевых капель обрушилась на путников. «Да трынделся!» – проорал Ури. «Этого ты хотел!» Позабыв о споре, байкеры взялись за весла. Внезапно поднявшиеся волны накатывали одна за другой, стремительно унося лодчонку от устья пагуби. Кочевники принялись отчаянно грести, но человеческие усилия оказались тщетными в борьбе с разбушевавшейся стихией. Утлая посудина, то проваливаясь, то поднимая тучу брызг, вновь возвышаясь над разгневанным морем, все дальше и дальше отдалялась от суши. Единственное, что удавалось байкерам, это держать долбленку носом на волну, чтобы ненароком не перевернуться. Ураганный ливень бил в лицо, и, отвернувшись от ветра, Нэп прокричал. «Бесполезно! Какого байкера я вообще попёрся сюда? Будь все проклято!» «Заткни пасть!» – выдохнул Ури, продолжая месить веслом кипящую воду. «Не гневи небесных байков!» Нэп хотел что-то ответить, но осекся и перестал грести. Взгляд его, сощуренный и полный злобой, устремился во тьму. Лицо вытянулось, превратившись в нереальный демонический лик, которому были нипочем ливень и шквальный ветер, но который внезапно узрел нечто иное, нечто запредельное из другого мира. Ури посмотрел туда, куда вглядывался напарник. Вновь вопросительно взглянул на Непа, и тот прошептал ужасное слово. Ури не услышал его и даже не смог прочитать по губам, но догадался, кого заметил товарищ. Угрень. Только речная тварь, рожденная от случки адской шлюхи радиации с Сомом, могла произвести на Непа такое впечатление. «Где? Где ты его увидел?» – проорал Ури, бросив грести и схватившись за арбалет. Предводитель Денджеров осмотрелся, но за сплошной пеленой дождя, кроме вздымающихся волн, ничего не смог разглядеть. Неп, выйдя из ступора, выхватил окинак и начал крепить его к веслу с помощью ветоши, которая имелась на дне лодчонки. Скинув арбалет, Ури напряженно всматривался в бурлящую воду. Вдруг он заметил внушительных размеров хвост, показавшийся на миг над водой. Ури выстрелил. Пучина поглотила болт, а байкер закрутил ворот. Внезапно долбленка содрогнулась. Ее подбросило, и она с шумом врезалась в набегающую волну. Угрень произвел атаку. По счастью, лодчонка не перевернулась. Выплевывая и высмаркивая в воду, Ури вставил болт в паз арбалета. Во тьме мелькнула черная покатая спина. Кочевник выстрелил. Кажется, он даже попал. Впрочем, трудно было что-либо разобрать, да и времени на размышления не имелось. Не так-то просто прикончить эту скользкую всеядную тварь. И теперь, когда угрень, то пропадая, то появляясь вновь среди волн, делал новый заход, Ури перезарядил арбалет последним зарядом. Потом придется сражаться в рукопашную. Сверкнули три молнии подряд, проревел яростный гром, а речной монстр исчез среди пенящихся злобой волн, будто отказался от охоты на людей. В душе Ури даже зародилась надежда, что так оно и есть. Но в тот же миг из бурлящей воды показалась разверзнутая широкая пасть с двумя толстенными усами-плетьми. Ури выстрелил в упор. Но это не дало никакого результата. Огромная голова, исторгающая глухое шипение, навалилась на долбленку. Неп с размаху всадил в башку твари импровизированный гарпун, и весло, к которому был прикреплен короткий меч, переломилось. Лодчонка накренилась, и прежде чем она перевернулась, Ури успел рубануть секирой по скользкому телу, а потом черные воды накрыли его, резкая боль, обжигающая молнией, через нос ударила в центр головы, стало гулко и темно. И мир, разрываемый яростной стихией, оглох, а затем потух, исчезнув невесть куда.